с 8 по 16 мая зарубежные СМИ широко передавали отчетный доклад ЦК Трудовой партии Кореи, с которым выступил Ким Чен Ын на 7-м съезде партии. Российская газета «Конкурент», бразильская газета «Углобу», венесуэльская газета «Ультимас Нотисиас», мозамбикская газета «Нотисиас», газета Южноафриканской республики «Притория Ньюс», алжирская газета «Саут Аль-Ахрар», янголская газета «Упаис» поместили основное содержание отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи вместе с фотографией Ким Чен Ына, выступающего с речью на 7-м партсъезде, и другими его фотоснимками. Исторический доклад Ким Чен Ына передали также российская газета, китайская газета «Фанчжи Шибао», вьетнамские газеты «Нянзян» и «Кондой Нянзян», камбоджийская газета «Камбоджа Дейли», индонезийская газета «Джакарта Пост», гвинейская газета «Хароя», газеты демократического Конго «Лавнир», «Ло Потенциал» и «Ла Просперити», польская газета «Зич Посполита», европейский телеканал «Евроньюз» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чече. Они озаглавили свои статьи по-следующему. Ким Чен Ын выступил с 5-летней стратегией развития госэкономики. Ким Чен Ын определил объединение Родиной, актуальной задачей и так далее.